Мельник посветил на командира дозора, словно пытаясь понять, сумеет ли он прийти в себя. Стало видно, как тот стискивает зубы, как беспокойно мечутся под веками глазные яблоки. Кулаки его были сжаты, а тело рвалось то в одну, то в другую сторону. Брезентовые ремни не давали Антону вывалиться, но нести его становилось все сложнее. Еще через полсотни метров Мельник поднял ладонь вверх, и отряд снова остановился. На полу белел грубо намалеванный знак. Привычная уже извилистая линия упиралась утолщением головы в жирную красную черту, отсекавшую лежавший впереди туннель. Ульман присвистнул. «Загорелся красный свет, говорит, дороги нет», — нервно засмеялся кто-то сзади. «Это червякам. Нас не касается», — отрезал сталкер. «Вперед!» Однако теперь они продвигались вперед еще медленнее. Мельник передал свою ручку носилок Артему и занял место во главе отряда, надвинув на глаза прибор ночного видения. Но они перестали спешить не только из осторожности. На станции Генштаб перегон стал забирать вниз еще круче, и хотя он оставался все таким же пустым, от Кремля словно ползла незримая, но осязаемая дымка чьего-то присутствия. Обволакивая людей, она наделяла их уверенностью, что там, в черной беспросветной глубине, скрывается что-то необъяснимое, огромное и злое. Это не было похоже на ощущение, которое Артему довелось испытать до сих пор, ни на преследовавший его темный вихрь в туннелях на Сухаревской, ни на голоса в трубах, ни на порожденный и подпитываемый людьми суеверный страх перед туннелями к Парку Победы. Все сильнее чувствовалось, что на этот раз за ними прячется что-то неодушевленное, но все же живое. Артем посмотрел на дюжего бойца, шедшего по другую сторону носилок, которого сталкер называл Ульманом. Ему вдруг страшно захотелось поговорить, неважно о чем, лишь бы услышать человеческий голос. «А почему у Кремля звезды на башнях светятся?» — вспомнил Артем, терзавший его вопрос. «Кто тебе сказал, что они светятся?» — удивленно ответил боец. «Ничего там такого нет. На самом деле с Кремлем так. Каждый что хочет, то и видит. Некоторые говорят, что самого его уже давно нет. Просто Кремль-то надеется увидеть каждый. Хочется же верить, что самое святое осталось цело». «А что с ним произошло?» – спросил Артем. «Никто не знает», – отозвался разведчик, – «кроме твоих людоедов. Я молодой еще. Мне тогда лет 10 было. А те, кто воевал, говорят, что Кремль не хотели разрушать и сбросили на него какую-то разработку секретную, биологическое оружие. В самом начале ее не сразу заметили и даже тревогу не объявили. А когда поняли, что к чему, уже поздно было, потому что эта разработка там все сожрала, да еще и из окрестностей народу засосала. Живет себе за стеной до сих пор и чудесно себя чувствует. А как она засасывает?» Артем не мог отделаться от видения мерцающих нездешним светом звезд на верхушках кремлевских башен. «Знаешь, было насекомое такое, муравьиный лев. Копало в песочке воронки такие, а само залезало на дно и рот раскрывало. Если муравей мимо пробегал и случайно на край ямки наступал, все, конец трудовой биографии. Муравьиный лев шевелился, песок ко дну сыпался, и муравей прямо вниз в пасть падал. Ну вот и с Кремлем тоже. Стоит на край воронки попасть, затянет», — ухмыльнулся боец. «А почему люди сами внутрь идут?» — настаивал Артем. «А я откуда знаю? Гипноз, наверное. Вон возьми хотя бы этих твоих людоедов-иллюзионистов. Как мозги морозят. А ведь пока сам не увидишь, не поверишь. Так бы мы и остались там». «Так что же мы к нему тогда в самое логово идем?» — недоуменно спросил Артем. «Это не ко мне вопросы, а к начальству. Но я так понимаю, что надо снаружи быть и на башне со стенами смотреть, чтобы оно тебя сцапало. А мы вроде внутри уже. Куда здесь смотреть-то?» Мельник обернулся и сердито шикнул на них. Говоривший с Артемом боец тут же осекся и замолчал. И стало слышно то, что заглушил звук его голоса, идущее из глубины нехорошее, негромкое бульканье, урчание. Достаточно было один раз услышать этот звук, вроде и не предвещающий ничего страшного, но какой-то настойчивый и неприятный, как забыть его становилось очень сложно. Они прошли мимо тройных, оборудованных одни за другими, мощных гермоворот. Все створки были гостеприимно распахнуты настежь, и тяжелый железный занавес поднят к потолку. «Двери», — подумал Артем, — «мы на пороге». Стены вдруг расступились, и они оказались в мраморном зале, настолько просторном, что луч мощных фонарей еле добивал до противоположной стены, превращаясь в рассеянное бледное пятно. Потолок, в отличие от других секретных станций, здесь был высокий. Его держали мощные, богато украшенные колонны. Сверху свисали почерневшие от времени массивные золоченые люстры, все еще отзывающиеся на свет фонаря кокетливым блеском. Стены были покрыты огромными мозаичными панно, изображавшими одетого в пиджак немолодого человека с бородкой и большой залысиной, и улыбающихся ему людей в рабочей форме, молодых девушек в скромной одежде и легких белых косынках, военных в старомодных фуражках, несущиеся по небу эскадрильи истребителей, ползущие строем танки и, наконец, сам Кремль. Названия у этой удивительной станции не было, но именно его отсутствие лучше всего давало понять, куда они попали. Здесь все находилось в невероятном запустении. Казалось, нога человека не ступала сюда десятилетиями. Колонны и стены были покрыты густым, чуть ли не сантиметровым слоем серой пыли. Дальше на пути стоял необычный поезд. У него было всего два вагона, но зато тяжело бронированных, выкрашенных в защитный темно-зеленый цвет. Окна заменяли узкие, напоминавшие бойницы щели, закрытые затемненным стеклом. Двери, по одной в каждом вагоне, были заперты. Артему подумалось, что хозяевам Кремля, может быть, действительно так и не удалось воспользоваться своим тайным путем для бегства. Они выбрались на платформу и остановились. «Так вот оно как здесь!» Сталкер задрал голову к потолку, насколько позволял шлем. «Сколько уже сказок слышал, а ведь все не так!» «Куда дальше?» — спросил у него Ульман. «Понятия не имею», — признался Мельник. «Надо осмотреться». На этот раз он не стал покидать отряд, и они медленно двинулись все вместе. Станция все же чем-то напоминала обычную. Здесь также было проложено два пути по краям от платформы. Они ограничивали помещение слева и справа, а с обоих концов продолговатый зал заканчивался двумя остановившимися навеки эскалаторами, уходящими в величественные круглые арки. Тот, который был ближе к ним, вел наверх, второй нырял на еще более невообразимую глубину. Где-то здесь, наверное, был и лифт. Вряд ли у прежних обитателей Кремля были, как у простых смертных, лишние минуты, чтобы неспешно ползти вниз. Зачарованное состояние, в котором находился Мельник, передалось и остальным. Пытаясь дотянуться лучами до высоких сводов, разглядывая бронзовые скульптуры, установленные посреди зала, любуясь великолепными панно и поражаясь величественности этой станции, настоящего подземного дворца, Они даже перешли на шепот, чтобы не нарушать его покой. Восхищенно озираясь по сторонам, Артем совершенно позабыл и об опасностях, и о покончившем с собой жреце, и о дурманящем сиянии кремлевских звезд. Мысль в голове оставалась только одна. Он все пытался себе представить, как несказанно прекрасна эта станция должна быть в ярком свете роскошных люстр. Они приближались к противоположному концу зала, где начинались ступени, уводящего вниз эскалатора. Артем попробовал вообразить, что может скрываться там внизу. Может быть, там находилась еще одна дополнительная станция, составы с которой отправлялись прямиком в секретные бункеры на Урале? А может, пути, ведущие в бесчисленные коридоры, вырытых еще в незапамятные времена подземелья и казематов? Глубинная крепость? Стратегические запасы оружия, медикаментов и продовольствия? Или просто бесконечная двойная лента ступеней, ведущая вниз, сколько хватает глаз? Не здесь ли находилась самая глубокая точка метро, о которой говорил Хан? Артем специально будоражил свою фантазию самыми невероятными картинами, оттягивая тот момент, когда, подойдя к краю эскалатора, он наконец увидит, что же находится внизу на самом деле. Поэтому у поручня он оказался не первым. Тот боец, который рассказывал ему только что про муравьиного льва, добрался до арки раньше. Вскрикнув, он испуганно отпрянул назад, а через мгновение настала и очередь Артема. Медленно, словно некие сказочные существа, дремавшие сотни лет, а потом разбуженные и разминающие затекшие от векового сна мышцы, оба эскалатора пришли в движение. С натужным старческим скрипом ступени поползли вниз. И что-то в этой картине было невыразимо жуткое. Что-то здесь не сходилось, не соответствовало тому, что Артем знал и помнил про эскалаторы. Он чувствовал это, но ему никак не удавалось ухватить за хвост скользкую тень понимания. Слышишь, как тихо? Это ведь его не мотор двигает. Машинное отделение не работает, помог ему Ульман. Конечно же, дело было именно в этом. Скрип ступеней и скрежетание несмазанных шестерней. Вот и все звуки, которые издавал оживший механизм. «Все ли?» Артем снова услышал отвратительное бульканье и чавканье, которые долетали до него в туннеле. Звуки шли из глубины, оттуда, куда вели эскалаторы. Он набрался смелости и, приблизившись к краю, осветил наклонный туннель, по которому все быстрее ползла черно-бурая лента ступеней. На какой-то миг ему показалось, что тайна Кремля раскрылась перед ним. Он увидел, как сквозь щели между ступенями проступает что-то грязно-коричневое, маслянистое, перетекающее и однозначно живое. Короткими всплесками оно чуть вылезало из этих щелей, синхронно приподнимаясь и опадая по всей длине эскалатора, насколько Артем мог его разглядеть. Но это было не бессмысленное пульсирование. Все эти всплески живого вещества, несомненно, были частью одного гигантского целого, которое натужно двигало ступени. А где-то далеко внизу, на глубине в несколько десятков метров, это же грязное и маслянистое привольно растеклось по полу, вспухая и сдуваясь, перетекая и подрагивая, и издавая те самые странные и омерзительные звуки. Арка представилась Артему чудовищным зевом, своды эскалаторного туннеля глоткой, а сами ступени – жадным языком разбуженного пришельцами грозного древнего божества. А потом его сознание словно коснулось, поглаживая чья-то рука, и в голове стало совсем пусто, как в туннеле, по которому они сюда шли, и захотелось только одного – встать на ступени и не спеша поехать вниз, где его, наконец, ждет умиротворение и ответ на все вопросы. Перед его воображаемым взором снова вспыхнули кремлевские звезды.